как известно, большой специалист в области военной теории, показал это на примерах русского населения, которое в рамках своего традиционного образа жизни было пригодно решительно на все. Выносливое, храброе, послушное, способное преодолеть любые тяготы и лишения, оно поставляло превосходный солдатский материал для войн того времени, когда сомкнутые массы решали исход боя. Вот эти качества и учитывали победу творящие полководцы и флотоводцы Отечества. В книге «Русское военно-морское искусство» говорится: «Ушаков не проиграл ни одного морского сражения, и главным фактором своих побед считал прежде всего стойкость и мужество матросов эскадры. Сам Ушаков неустанно заботился об эскадре и часто в период перебоев снабжения эскадры тратил на питание и нужды команды свои личные средства. Гуманное отношение к матросу и продуманная система воспитания личного состава эскадры во многом роднили Ушакова с Суворовым. Ушаков, так же как и Суворов, высоко ценил моральное качество русских воинов. Суворовские и ушаковские принципы воспитания и обучения личного состава армии и флота в тот период находили известную поддержку лишь среди наиболее дальновидных представителей высшей придворной знати, какими, например, являлись Румянцев и Потемкин. Они прекрасно понимали, что для борьбы с внешними врагами нужна сильная армия, которая не могла держаться только на одной палочной муштре. Потемкин и его единомышленники понимали, что уверенно вести личный состав в бой мог только авторитетный начальник. Таким начальником на флоте был Ушаков, имевший громкий авторитет и заслуживший безграничное доверие и преданность личного состава эскадры. Может показаться странной такая преданность рядового состава флота, в котором немало бывших крепостных, человеку, представлявшему высшее сословие, и делу, которому они служили. Однако и здесь есть своя особенность, которую наверняка учитывал Ушаков. Русского матроса брали по рекрутскому набору, который проводился по месту поселения. Конечно, это принудительная мера дворянского государства, повинность для крестьян. Но ответственными за людей, отданными в армию и флот, были община, мир. Отсюда и общинный характер этой повинности, круговая порука за рекрута. Его побег уже измена общине. Рекрутский же набор позволял отказаться от найма иностранцев. И это создало особый облик русской армии и флота того периода. Они состояли из солдат и матросов великорусской национальности, а позднее выходцев из Украины и Белоруссии. Феодальная Россия применяла этот общинный институт, и русские полководцы Суворов, Румянцев, Ушаков использовали его. Артельность и общинность русского воина и моряка брались ими на вооружение. О спайке, взаимовыручке, тяге к сплочению бывшего русского крестьянина ходили легенды в Европе. А эта черта, говорил Энгельс, сохраняется у русского и в военном деле. Объединенные в батальоны массы русских почти невозможно разорвать. Чем серьезнее опасность, тем плотнее смыкаются они в единое компактное кольцо. Многие государственные деятели в XVIII веке это хорошо понимали. Еще воинская комиссия для реформы армии в 1762 году установила, что для силы войска наибольшим основанием признается общий язык, вера, обычаи и родство. Национально однородный и социально единый крестьянский состав армии и флота способствовал там развитию чувства любви к собственной земле, краю, родине, чувства патриотизма. Именно такое социально-экономическое состояние породило, как писал Энгельс, величайшую силу русской армии и, добавим, флота. Конечно, между командиром, капитаном-дворянином и нижним чином пролегала социальная пропасть, но психология крестьянина-общинника срабатывала. И солдат, матрос продолжал испытывать ответственность за общее дело, за то, что ему поручено. Он был предрасположен к восприятию национально-патриотических настроений. Он любил свое отечество, то есть свою общую землю. Эти